Андрей Розальев, Максим Злобин, Темный охотник, том 2. Глава 17. Инферняшки учатся летать. С высоты метров 20, а то и 30, я падал на огромный сочный зеленый лист. Шмяк! Лист прогнулся под моим весом. Я покатился с него, будто с горки. Попробовал уцепиться, но не тут-то было. Снова полет и снова шмяк на лист. Шмяк-шмяк. После 10-го или какого там листа по счету, я уже даже не пытался уцепиться за скользкую поверхность. Очередной шмяк получился пожестче, и при этом я никуда не покатился, а остался лежать на спине. И смотреть на зеленый свод, сплошным ковром, закрывающий небо. И где-то там, далеко наверху, находится окно выхода. В воздухе витали эвкалиптовые и фруктовые нотки. А вокруг меня было просто море самой разной растительности. Огромные деревья тянулись к небу, неся на себе огромные листья с меня размером и больше. Огромная трава покрывала землю. Ну что ж, понятно, по крайней мере, почему Чип решил задержаться. Эй, мохнатый, ты здесь? Хозяин, спаси! Черт, куда-то уже успел встрять. С одной стороны послышался быстро приближающийся шум. Я напитал доспех, влил силу в меч, не зная, чего ждать. Приближалось явно что-то очень крупное. Треск сучьев перемежался с какими-то хлопками. Но первой из высокой травы выскочила принцесса Ариэль. Будто бы взбитую подушку в руках она тащила здоровенное золотое яйцо. Увидев меня, она, похоже, приободрилась. Телепортировалась ко мне, но как-то неуверенно, что ли. Как будто... «Артем!» Она запнулась в траве и полетела на землю, выронив яйцо. И тут же из кустов за ее спиной вылетела... Можно было бы сказать, что это дракон или виверна, но это существо явно не тянуло ни на то, ни на другое. Просто очень большая рукокрылая ящерица. В принципе, все же ближе к виверне, мелкой виверне, виверночке. Увидев Ариэль и яйцо, виверночка взревела и ринулась на свою обидчицу. Спрашивается, нахрена принцессе понадобилось ее яйцо? Впрочем, выясню позже, а пока я рванул через тени, сокращая расстояние и растягивая время, и вынырнул между Ари и ящерицей. «А ну стоять!» — гаркнул я, одновременно выпуская ауру душилова. Ох, как она тормозила! Как лапками сучила! Только вот в воздухе нет стоп-крана, а свернуть она уже не успевала. Взмах меча и вытянутая, как у настоящей ящерицы, голова покатилась к Ариэль, а тело с крыльями шмякнулось мне под ноги. «Ни на минуту вас одних оставить нельзя», — повернулся я к рогатой. «Ты зачем с этой ящерицей в догонялки играла?» «Там остальные девочки», — принцесса с трудом переводила дух, как будто быстро бежала. «Стоп, они же обычно не бегают». Переключившись на астральное зрение, я окинул принцессу взглядом. «Что, истощение?» — догадался я. «Ага», — кивнула Ари. «У меня резерв больше. Я решила увести виверну от остальных». Я подал ей руку и помог подняться. «Чип, ты с рогатами?» «Да, хозяин! Мы их скоро съедят, а потом и Чипа!» «Пошли, чудо ты мое рогатое!» — вздохнул я. Я одного не понял, почему вы их просто не убили? Ариэль, кажется, покраснела чуть больше обычного. Наверное, от жары и бега. Я на ходу наклонился и вытащил из головы убитой ящерицы небольшое ядрышко. Красное. Ну да, зверюшка так-то особой опасности и не представляет. Чего это инферняшке пришло в голову от нее бегать? «Артем, тут такое дело...» Мы перешли на бег. И говорить Ариэль стало тяжело. Она после прошлой пробежки еще не отошла. «Мы привыкли полагаться на мгновенные прыжки и огненную магию, и без них...» «Понятно», — я подал ей ядрышко. «Глотай, оно чистое». Она сморщилась, но ядрышко в рот закинула. Через минуту бега мы выскочили к стволу огромного дерева. Точнее, стволов было несколько. Их причудливое переплетение образовывало нечто вроде шатра. И вот в середине этого шатра, куда ящерицам было не протиснуться из-за крыльев, собрались остальные инферняшки и Чип вместе с ними. А со всех сторон к ним лезли десятки крылатых недовиверночек. Пищали, получали по мордасам, но продолжали лезть. Инферняшки, надо отдать им должное, неплохо держали круговую оборону, но были явно измотаны и местами и ранены. Вот что значит нехватка практики. «Жди», — коротко приказал я, а сам, влив в меч и доспех побольше энергии, врезался в толпу рукокрылых. Кровь и души потекли рекой. Прежде чем меня заметили, я успел выкосить половину ящериц. Инферняшки, заметив меня, тоже воодушевились и начали энергичнее орудовать клинками. Вскоре все было кончено. «Спасибо», — едва отдышавшись, склонила голову Нага. Остальные кивнули молча. «Я должна извиниться за свои резкие слова», — подошла сзади Ариэль. «И ты успел как раз вовремя». «Да-да», — отмахнулся я. «Вы просто переоценили себя, точнее, свой резерв. Придется раскачиваться заново». «Только для начала отсюда надо выбраться», — возразила Нага с нотками легкой паники в голосе. «Восстанавливайтесь, чтобы не пришлось по деревьям карабкаться», — улыбнулся я в ответ. «А я пока займусь разломом. Чип, оставайся с девочками. Кстати, Ариэль, ты ведь не потеряла шест?» «Нет-нет, он там», — принцесса кивнула на шатер. Я кивнул, развернулся и пошел обратно. «В принципе, ничего страшного. Просто девчонки действительно пока не восстановились. А Ариэль, как бы ни кичилась происхождением, не боец. Впрочем, в разломы и ей ходить надо полезно для здоровья. Печати им, что ли, поставить? Так, Артемис, себе сперва поставь. Голубое ядро лежит вместе с пригоршней желтых. Этого хватит не на одну, а на три печати. Потом можно будет и инферняшками заняться, если ничего не поменяется. А пока просто оставлять им разломы попроще, пока не пойму, что они готовы к чему-то большему. Да, вот так». Найдя удобную полянку, я сел в позу лотоса и погрузился в медитацию. Проветрив мозг и добившись, чтобы мысли потекли спокойно и управляемо, я принялся призывать только что убитых мной недовиверн. «Убивайте все, кроме образа инфернов, человека и белкуса. Найдите кристалл, покажите мне границы разлома». «Артемис, пусти меня полетать!» — услышал я голос Лавы. «А меня покатаешь?» — спросил я с усмешкой. «А ты не охерил?» — уточнила она для порядка. «Знаешь, все еще думаю над способом транспортировки мифрила», — напомнил я ей. «Вот чего ты начинаешь? Нормально же разговаривали!» Сразу пошла она на попятную. «Ну да, охерел. Ну так что с того? Вы охотники все такие. Вас этому учат в этом вашем ордене. Говорила мне мама, не связывайся с охотником. Он тебя выпотрошит, а из твоей шкуры трусы себе сошьет». От такой отповеди я немного даже прифигел, если честно. «Слышь, Лава, какие трусы? Ты чего несешь?» «А что ты сделал из моей шкуры, а?» «Черт. Похоже, рептилию понесло. Или у нее ПМС. Что я из ее шкуры сделал? Вот зачем ей это знать? Хорошая у нее шкура была, мягкая и огнеупорная. Доспехи мы из нее, кажется, сделали». «Доспехи для ратников устраивают?» — спросил я хвостатую. «Что ж, это достойно. Ладно, призывай уже, покатаю». И уже призывая виверну, я вдруг вспомнил. Да, доспехи. Для ратников, да. Вот только среди них попалась одна девушка. И вот ей, помимо нормального доспеха, из каких-то обрезков шили еще и бронелифчик с трусами. Чисто по приколу. Но ей понравилось, тем более, что с ее даром щитовика в особой защите она и не нуждалась. Пожалуй, не стоит виверне об этом знать. Сидеть на виверне оказалось не слишком удобно, тем более без седла. Более или менее нормально только на спине между лопаток, между первым и вторым спинным гребнем. Да ладно, Я же не привередливый. Зачем я вообще решил покататься? Да потому что второй раз в этот разлом я точно не полезу. И, к сожалению, добычу ресурсов здесь организовать не получится. А значит, надо за раз все вывозить, что не приколочено, а то, что приколочено, отрывать и вытаскивать. Через моих виверн, которые передвигались стайкой и вполне успешно уничтожали все, что шевелится, я уже немного осмотрелся. Разлом представлял собой остров, кажется, в море, а на нем росли гигантские деревья, такие высокие, что грозили этот остров опрокинуть вверх ногами. Но хотелось и своими глазами глянуть. Виверны могли просто не заметить что-нибудь ценное. Например, они нигде не находили кристалл. А пока мы с Лавой присоединились к тотальному геноциду местного населения. Вдруг и в этом разломе нет кристалла, и он закроется со смертью последнего обитателя. Надо сказать, превосходство моей виверны над местными недовивернами было тотальным. В скорости, маневренности, в силе, но особенно в вооружении. У местных ящериц были только зубы, как у крокодила, и когти. А вот лава дышала огнем, и вскоре на землю посыпался дождь из ящериц, прожарки «well done» с хрустящей корочкой. «Чип, уточни у Ариэль, они шкуры с ящериц снимать собираются?» «Так, хозяя! Ее ж моя не понимаете!» «Ты ее тоже не понимаешь, но жестами-то показать можешь?» «Да, хозяя! Чип сделать, хозяя!» Кристалла нигде не было, но и сам разлом не закрывался. Мы с Лавой полетели на еще один круг, и тут я заметил ее. Воздух, тяжело взмахивая крыльями, поднималась явно королева всех местных ящериц. По размерам даже больше лавы, но, похоже, туповатая. И вверх не смотрела, привыкла, что на этом острове она самая большая ящерица. Мы зашли на нее сверху с хвоста. Лава синхронизировала скорость так, что мы почти зависли над большой крылатой крокодилицей, плавно ее догоняя. И в последний момент я просто перепрыгнул с одной на другую. Пробежал вдоль хребта от хвоста до головы и, не давая зверюге опомниться, снес ей голову, после чего прыгнул ласточкой вниз. Виверна догнала меня на полпути до земли, полетела рядом, подстроилась и резко, одним взмахом крыльев, вышла из пике, когда убедилась, что я зацепился. В глазах помутнело от перегрузки. А внизу, ломая ветки, грохнулась туша королевы ящериц. А вскоре кристалл нашелся. Большая ящерка, оказывается, его охраняла. А то, что виверны ее не нашли, так они и не искали. Даже после смерти королевы рядовые виверны и живые, и призванные продолжали облетать это место стороной. Похоже, это у них такое правило здесь было установлено — не тревожить королеву по пустякам. И если подумать, хорошее правило. Разбив кристалл и получив вознаграждение в виде волны энергии, я вернулся к девчонкам. «А-а-а!» — дружно разинули они рты, когда я приземлился рядом с ними. «Скажи им, что если они из шкур нашьют себе трусов, я с ними дружить не буду!» — обратилась ко мне Лава. «Да вот, приручил одну, чтобы не бегать!» — соврал я в ответ на немой вопрос в глазах инферняшек. «Она только просила трусы из шкур не шить. У нее пунктик на этом». «И не собирались!» — похлопав глазами, ответила Ариэль. «Это же неудобно, и натирать будет». «Я пыталась приручить», — заговорила ее соотечественница, девушка с таким же цветом кожи. «Но у меня ничего не вышло. Их было много, и они были агрессивными. Мои попытки только еще больше их распаляли». «Надо не пытаться, надо брать под свой контроль», — объяснил я ей. «Когда ты пытаешься, они чувствуют твою неуверенность. Иди сюда, вот тебе наглядное пособие. Заставь ее тебя прокатить». Мы так не договаривались». «Вот именно. Но если она тебя убедит...» «Ха, не родилась еще такая. Ой, а это приятно». Инферно, осмелев, подошла к виверне и положила руку ей на шею. Астральным зрением я видел, как от нее расходились волны энергии. Лава, как будто большая кошка, все ниже склоняла голову, подставляясь под ласковые прикосновения. И в какой-то момент почти легла на землю. Тут-то ее инферняшка и подловила, одним скачком оказавшись на спине. «Ах ты ж мелкая сучка!» «Да, хотя ладно, так уж и быть». Она взмахнула крыльями и взлетела под дружные визги подруг. Даже Чип в ладоши похлопал. Мы задержались в этом разломе еще на несколько часов, в основном придумывая, как из него выйти. Всю добычу, а это в основном шкуры, кое-что из растений, ядра виверн, особенно желтая с королевы, несколько яиц, все тщательно упаковали в тюки, перевязав лианами, с таким расчетом, чтобы виверна могла схватить тюк лапами и закинуть в окно разлома. Первыми на выход пошли инферняшки. Тоже тот еще квест. Пришлось им скакать с ветки на ветку, пока они оказались чуть выше окна разлома. А вот уже там короткий разбег, скачок и в конце полет щучкой. Надеюсь, на выходе они сумеют нормально сгруппироваться. Последними со мной остались Ариэль и Чип. «Лаван, дорогая, можешь что-нибудь покричать в голос?» «Чтобы твоя самка не догадалась, что ты управляешь этими мелкими летучими мышами?» «Она не моя самка, но да, ты права». «Может быть, еще молода и наивна?» усмехнулась Лава, погибшая в возрасте нескольких сотен лет, если мне не изменяет память. «Но вот этот запах, который она источает...» «Так, все, я тебя понял. Спасибо за подсказку. А теперь просто покричи, песню спой, не знаю». И Лава, хмыкнув, спела. Уж не знаю, что значили слова песни на языке виверн, но когда мои призванные недовиверночки под эту песню потянулись вереницей за нашим хабаром, они хватали тюки лапами, кряхтя, взлетали с ними, разгонялись и закидывали добычу в окно разлома. Даже как по мне это смотрелось довольно эпично. А у Ариэля вовсе, кажется, дар речи пропал. Она сидела сзади меня, обхватив руками и крепко прижавшись. Я бы даже сказал, приятно прижавшись. «Никогда такого не видела», — прошептала принцесса. «Она что, поет?» «Вроде того», — хмыкнул я. «Наверное, что-нибудь про то, как хорошо в небесах». «Ты ее язык понимаешь?» В голосе Ариэль промелькнула опасная любознательность. «Ни единого слова», — честно признался я. «Ну о чем еще петь виверне?» «Так-то да», — согласилась Ари и прижалась к моей спине еще крепче. «Знаешь, это волшебно». «Чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип!» — заржал мелкий засранец. «Ладно, теперь наша очередь». «Когда пролетим окно выхода, приготовься падать», — предупредил я принцессу. «Виверна местная, ее разлом не отпустит». «Поняла», — ответила она напряженным голосом и покрепче сжала древко шеста. «Знаешь, охотник, мне даже понравилось. Зови как-нибудь, еще полетаем», — на прощание призналась Лава. «Договорились», — согласился я, прикидывая расход энергии на поддержание всего этого летающего зоопарка. Получалось, что полетать на одной лаве я могу хоть каждый день. А вот как сейчас, десяток мелких виверн и одна крупная, это пока тяжело. Надо уже ставить печати. Если ничего не помешает, то прямо сегодня этим займусь. Посадка оказалась достаточно мягкой. Вылетев из разлома, мы упали не на землю, а на тюки со шкурами. Илюха нас уже ждал. «Три разлома за один день», — щелкал в его глазах калькулятор выручки. «Разломная древесина, кабанятина, медвежатина, теперь еще шкуры...» «Дракончиков мелких, каких-то травоядных виверночек», — подсказал я. «И там еще внутри яйца есть, живые. Может, какой-нибудь зоопарк заинтересуется?» «Ох, что ты со мной делаешь?» — Илхуитл только покачал головой. «Так. Надо все срочно погрузить, отвезти, рассортировать, отмыть. Столько работы, столько работы!» «Помощь нужна?» — спросил я. «Нет, нет, езжайте. Я вызову помощников, все сделаю». Илюха только отмахнулся. «Да я сам согласен все погрузить». «Ты, главное, помни, что это официальный разлом, и надо все задокументировать. Так что свою долю еще империя откусит», — напомнил я ему. «Это она от тебя откусит», — усмехнулся ушлый ацтек. «Мы это свою прибыль в любом случае сделаем». «Давайте, давайте, делайте, а мы домой. Я махнул рукой воительницам. «Валькирии, поехали!» Уже отъезжая от разлома, я вдруг словил солнечный зайчик с северной стороны. Вовремя мы уехали. Похоже, какая-то машина двигалась оттуда. Видимо, тоже егеря от какого-нибудь разлома. Незачем им с инферняшками встречаться. Глава 18. Затишье. Как я и думал, инферняхи перенапряглись. И физически перенапряглись, и энергетически. И даже психологически. После столь длительного заточения, смена декорации и новые положительные эмоции, хоть и шли на пользу, но изрядно выматывали девок. «Можно мы сегодня никуда не пойдем?» — спросила за всех взлохмаченная сонная Ариэль. И такую милую моську состроила, и так пожала плечиками, и так кокетливо захлопала ресничками, что... Ну вот как ей отказать? М-да. Хреновый из меня начальник. Хотя не, хреновые из них подчиненные. С мужиками я бы так не цацкался. В итоге девочки прямо с утра купировали диван, заварили чай, зарылись в одеялки и уставились в плазму. Пока я собирался, они смотрели какую-то ацтекскую мелодраму с русскими субтитрами. Ариэль жала на паузу после каждой фразы. Нага переводила для нее на инфернский, а потом проговаривала сначала на ацтекском, потом на русском. Девчонки хором повторяли. Учились типа. Ага. Уверен, что стоит мне перешагнуть через порог, как вся учеба пойдет по известному маршруту, а мелодрама сменится видеоиграми. Тем более, что чип, зараза, тоже затребовал выходной. Но вот кого обмануть пытаются? Эх, ладно, хрен с ними, заслужили. Короче говоря, на следующее утро я отправился на зачистку соло. В целом я уже порядочно повеселился. Голод до разломов прошел, и сегодня я все как-то больше использовал дар душелова. Устраивал бойню стенка на стенку, а сам наблюдал со стороны. Так и быстрее и экономнее в плане одежды. Когда я говорил про то, что мне не нужно тратиться на расходники, про это я совершенно забыл. На жаре кровища протухало только в путь, и проще было выкинуть шматье, чем выстирать его. Да это еще не говоря про химчистку водительского сиденья. Срочно нужно кожу натянуть, чтобы тряпочки протер, и все. Кожа ведь не провоняет? Или провоняет? А кожа виверн? Вот и проверим заодно. Итого, сегодня я закрыл пяток разломов. Каноничную пещеру с кобальдами, совсем не каноничную ледяную пещеру с хищными тюленями, летающий остров, какой-то заброшенный виноградник и еще один, на мой взгляд, самый интересный. На пятый раз меня вынесло в городские декорации, что случается нечасто. Заброшенные раздолбанные панельки, треснутый асфальт, следы пожарища, колесо обозрения и какие-то лозунги на стенах. И деревья, растущие на балконах и козырьках подъездов, цветы, плющ и разная мелкая живность. Природа постепенно брала свое. Насколько я понял, здесь случился локальный апокалипсис, и на обломках прежней цивилизации завелись крысолюды. Небольшая популяция, штук, наверное, 30. Разумными в полном понимании этого слова они не были. Но крысы даже в своем анималистичном амплуа довольно умные зверьки. А уж когда отращивают себе большие пальцы... Короче говоря, пришлось повозиться. Не из-за того, что крысолюды были сильны или одарены магически, а из-за того, что они очень умело прятались. Лут с городского разлома, честно говоря, разочаровал. Квартиры оказались пусты, совсем пусты. Ни мебели, ни вещей, вообще ничего. Обои, разве что, и те драные. Их даже мастер Ух никому не продаст. Видать, прежде чем городок попал в разлом, из него успели вынести вообще все, что только можно. А может... Может, и не апокалипсис-то был вовсе. Может, это промышленный поселок, который разорился или отработал градообразующий ресурс. И все просто-напросто разъехались. Может же быть такое? Может. Ну ладно. Этого я никогда не узнаю. К Луту. Единственное ценное, что я уволок отсюда, помимо ядер, была цистерна со спиртом. Уж не знаю, что за трезвенники жили в этом городе, но ее они оставили, но они не я. «Уж я-то такое добро на произвол судьбы не брошу», — подумалось мне. И вот тут начался цирк с конями. Усилив мышцы, я смог доволочь цистерну до выхода из разлома, но та оказалась слишком большой и наружу не пролезла. «Илюх!» — индеец как раз подкатил к разлому и приготовился к погрузкам, когда я вышел в поисках подручных материалов. «У нас ЧП». «Что случилось?» Я в двух словах объяснил, что так, мол, и так. «Спирт!» — оживился Илхуитл и почему-то начал облизывать губы. «Разломный!» «Ага». «Нельзя бросать. Ни в коем случае нельзя бросать. Погоди. Погоди, сейчас я что-нибудь придумаю». Илюха побродил вокруг фургона, похмыкал, потопал ножкой и взялся за телефон. «Алло», — сказал он. «Привет. Ты сегодня на дежурстве?» Как оказалось, двоюродный племянник Илюхи работал водовозом в соседнем городке. И как только до меня дошло, к чему идет дело, я прямо от души поржал. «Черт! Все-таки между нашими народами гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд. Перекачать спирт из разлома в цистерну? На жаре? Забив хер на все нормы безопасности?» Не думал, что где-то в мире смогут додуматься до такого, кроме как в Российской империи. А вот, оказывается, не угадал. «Слушай, Илюх», — вспомнил я вдруг, — «а ты что, собрался просто шланг через окно прохода прокинуть?» «Ну да», — насторожился он. «А что, с этим сложности?» «Понимаешь», — я задумался, как бы объяснить. «Этот проход в разлом, он как бы не дверь и не ворота». «Но вы же туда заходите?» — захлопал он глазами. «Да, заходим. Вот». До меня дошло, с чем сравнить. «Он больше похож на лифт. Очень скоростной лифт. Так вот, твой шланг...» «Оторвет?» — совсем сник Илюха. «Нахрен. С корнем», — подтвердил я. «Но есть хорошая новость. Если ты выплеснешь в разлом, например, ведро воды, эта вода все же выплеснется снаружи. Может, недалеко». «Так, понял». Илхуитл заглянул под окно разлома, от которого до земли оставалось 10 сантиметров, оглянулся по сторонам. «Сейчас все будет». И он таки это сделал. Разлом светился на небольшом холмике, рядом с которым имелась небольшая яма. Перепад не больше метра. Но больше и не надо. 15 минут работы лопатой, плюс приличный кусок полиэтиленовой пленки из разрезанных пакетов, которые Илюха всегда таскал с собой. И вот уже от разлома к приямнику тянулся выстланный полиэтиленом спиртоотводный канал. На дно приямника, поверх пленки, он еще и колесный диск бросил, предварительно тщательно отмыв. К тому времени, когда приехала цистерна, у него уже все было готово. Мне оставалось только зайти в разлом и приоткрыть вентиль цистерны. Спирт потек из разлома спокойной струей. С другой стороны, струю немного разбрызгивало. Но спирт все же достаточно аккуратно стекал по пленке в приямок, откуда его уже откачивала автоцистерна. 2 5-литровые баклахи я оставил для личных нужд, а остальное отдал Илюхе на продажу. Но чует мое сердце, что индеец захапает себе порядочную часть и замутит какой-нибудь алкогольный стартап. «Илюх, а что там с отошедшими от дел егерями?» — завел я разговор, пока мы наблюдали за работой спиртовода. «Спрашивал?» «Да, да, спрашивал», — закивал он. «Согласны на 10-ю часть выручки и готовы приступить завтра». 10-ю часть? Жаба по привычке завозмущалась. «А не жирно им будет?» «Ну...» — индеец в ответ только развел руками. «Вот так». Ладно, чуть поразмыслив, я понял, что польза от них будет гораздо больше, чем на эти несчастные 10%. Так что пускай работают. Мне лишние несколько разломов, чтобы компенсировать эти затраты, закрыть несложно. «Ладно», — сказал я. «Добро. Вот только возиться я с ними не буду, да и встречаться особо не намерен. Так что делегирую тебе повелевать и властвовать. Завтра первым же делом отправляем мужиков в предыдущий разлом. Там дикий виноградник растет, насколько глаз хватает. Пускай вырубают все под корень. Справишься?» «Конечно, справлюсь», — хмыкнул он. «Я ж не один, а с женой». «Угу», — я почесал в затылке. «Ты бы это, Илюх, бросал бы ты такси, что ли?» «Так я же это... Я не для денег, я для души таксую», — ответил Вилхвитл и виновато спрятал глаза, а меня вновь пробило на улыбку. «Думаю, я могу позволить себе снять для тебя офис где-нибудь в городе. Будешь там от своих домашних прятаться. А такси бросай, только время отнимает». Индеец расцвел, пожал мне руку и долго-долго смотрел в глаза. Мне даже показалось, что у нас с ним в этот момент ментальная связь установилась, как с белкусами. Единение душ прям на почве мужской солидарности. «Спасибо». Усталый, голодный, убитый жарой, но весьма довольный собой, я вернулся домой. Вечером жарили с инферняхами зефирки. Эти, как их, машмы. Мышмы. Машмала. Почему-то никак не могу запомнить название. Ну и мясо жарили. Ариэль периодически поглядывал на меня так, будто хотела оказаться прожаренной. Но я держался. Долго думал, какую печать поставить. И все же остановился на следующем слое печати регенерации. Причем сразу второй и третий слои. Почему не доспех, не укрепление тела, не десятки других печатей на выбор? Потому что хочу энергетическую печать. Хочу всю ту мощь, которой обладал раньше. А с прокачанными каналами усилить доспех или укрепить временно тело несложно. Так как первый слой уже был, следующие слои ставить было проще. Не легче, к сожалению. Попотеть пришлось более чем изрядно. И даже, кажется, я подвывал во время завершающего этапа. Эта боль не страшная, она даже привычная. Но два слоя за раз. Запас высокоуровневых ядер за это время показал дно. Закончились желтые и даже оранжевые. А давиться красными и уж тем более белыми как-то не хотелось. Но и тратить голубое ядро не стал, пригодится. Так что пришлось залезть в личный резерв. Перстень, уже подмигивавший желтым, опять вернулся к уверенному оранжевому. Ну да и ладно. Мне пока что ни перед кем не отчитываться. А с утра началась одна из самых размеренных недель с момента моего приезда в Арапаха-Сити. В делах и приятных заботах время полетело вскачь. Теперь мой день выглядел примерно так. Завтрак, закрытие частично с инферняшками, частично соло, 3-5 разломов, в зависимости от сложности, поездка на базу егерей с целью узнать, что там у них и как, отдых и времечко для мангала. На мясо я подсел крепко, а вот бухать завязал совсем. Но не потому, что мой осознался и принял аскезу, а потому что пить было категорически не с кем. У всех ребят в связи с ситуацией вокруг бардака Лангранжа и скорого приезда ревизора жопа сейчас была в мыле. Но пить наедине с инфернами я не рисковал. Лишний бокал, случайный взгляд, неосторожное касание — и все. И понесется у нас веселая оргия на целые сутки, после которой еще пару дней никто на ноги не встанет, не говоря уже о закрытии разломов. И хрен бы с ними, с разломами. Я ведь тогда в глазах инфернях опущусь как начальник. Ведь хороший начальник, он же как? Он же должен подчиненным мозги трахать, а не просто трахать. Так ведь ни дисциплины не будет, ни субординации, когда все друг друга это самое. Да и ни к чему мне эти служебные романы. Ни служебные, ни любые другие, не до них мне сейчас. Сейчас голова болела за Жихарева. Непосредственного участия во всей этой теме я не принимал, но как серый кардинал маячил где-то за спиной у Линды. А вот она-то развела такую бурную деятельность, что мне аж страшно стало. Буквально за 2 дня ребята во главе с Веневитиным рассортировали все документы, и еще один день понадобился им на то, чтобы все это дело оцифровать. На кой хрен? О-о-о! Это вообще отдельная история. Все счета, выписки о переводах и тому прочее. Короче говоря, то, что хоть немножечко проливало свет на растраты, я сливал Габи. Шаг за шагом, циферка за циферкой, клубок распутывался. Теперь мы могли проследить, куда, когда и под каким предлогом с базы исчезали деньги. Особенно важно в этой схеме было «когда». Нужно было доказать, что хищения пришлись на времена Лангранжа. На четвертые и пятые дни на базе был объявлен субботник. Не могу не похвастать, что причиной этому отчасти стал я. Разломы вокруг базы стремительно закрывались. И если брать некий общий норматив, то он был перевыполнен. Так что егерям можно было отдохнуть от рейдов. Правда, отдыхал мало кто. Под немым укором большинства хрен отдохнешь. Так что руку так или иначе приложили все. Все, что можно было помыть и вычистить, было помыто и вычищено. Все, что поддавалось починке, починено. Ну а тетеньки из бухгалтерии бегали с пламеняющими пердаками наперевес и в экстренном порядке тратили ту часть бюджета, которую не успела распилить Лангранж. Гасили счета, закрывали задолженности, продляли или возобновляли договора. И сии миссии вообще красотки. Жрицы в этом спектакле взяли на себя особую роль. Они лично договаривались с уволенными сотрудниками, теми самыми, которых кинули на бабки, о том, чтобы они отозвали свои иски. Немножечко магии плюс здравая мысль о том, что в городе новый шериф, и впредь все будет по-новому, возымели действо. Ну а на шестой день я, признаться, вообще охренел. «Алло!» — прямо поутру меня набрала Габи. Я в этот момент еще не успел уехать к разломам, туда, где не ловит связь. Судя по голосу, девушка была в максимальной степени взволнована. «Алло, Артем!» «Да-да, слушаю. Что случилось?» «Лангранж!» — Габи чуть не задыхалась. «Лангранж!» «Что, Лангранж? Ты его нашла?» Следующая мысль кольнула холодом. «Он тебя нашел? Тебе угрожают?» «Нет-нет-нет!» — юрист наконец-то отдышалась. «Лангранж, я кое-что о нем узнала». «Неужели? Что-то еще более компрометирующее, чем его растраты?» «О, да, да, все куда интересней». «Так...» Поначалу я подумал, что Габи просто набивает себе цену, и приготовился выслушать охренетительную историю про то, что... Не знаю даже. Про то, что он парковался на местах для инвалидов, например. Однако ей удалось меня удивить. «Такого человека, как Жан-Жак Лангранж, нет и никогда не было». Признаюсь, я не сразу смог переварить услышанное. «Я начала поднимать его личное дело, нашла кое-какие неувязки с датой рождения, а потом связалась с посольством Франции, чтобы уточнить. Они пробили у себя по базе и сказали, что никаких Лангранжей в Ацтекскую империю отродясь не приезжало», — тараторила Габи. «Тогда я связалась с нашим посольством во Франции и объяснила им, мол, так и так, ищем афериста, хищение из бюджета в особо крупных, все дела. Это было еще вчера. А вот буквально только что мне дали ответ и сказали, что среди всех 15 Жан-Жаков Лангранжей ни один не подходит нам по возрасту. Да и вообще, дальше Европы никогда не улетал». «Да ты ж умничка! Это ж как у тебя мозги работают, что ты на такое самостоятельно сподобилась. А еще, вот ведь дилемма какая получается. Как же мне теперь к тебе после этого относиться?» «Артем, ты слушаешь?» «Ага». «Ну вот», — продолжила Габи. «А еще я подумала, что можно по мотивам моего расследования снять документальный ролик и выкинуть в сеть. Я даже название придумала. Он вам не Лангранж. Как тебе?» «Воу-воу-воу!» А вот тут девушку стоило притормозить. «Погоди-ка. Не нужно. Точнее, нужно. Ты сделай. Вот только не вздумай ничего публиковать в сети». «А почему?» «А ты сама подумай. Это же информационная бомба, которая шарахнет по самым верхам. Мы ведь таким образом подставим тех, кто принимал решение о принятии Лангранжа на эту должность. Мы, получается, их выставим некомпетентными идиотами». «Ага», — сказала Габи. «И что?» «Как что? Мы с ними подружиться вообще-то хотим», — напомнил я. «Чтобы Евгения Евгеньевича в кресло начальника базы посадить». «Либо взять за жопу таким вот компроматом», — додумал я про себя. «Поняла», — коротко ответила юристка. «Черт, девка явно ждет похвалы. Ведь она ее заслужила, ничего не скажешь». «Габи!» «Да?» «Вечером чем занята?» «Да ничем, собственно». «Ну тогда жду вас с подругой у себя. Адрес ты помнишь. И да, с меня простава. Что вам купить?» «О!» От неожиданности девушка впала в ступор. Я бы предложил тебе хряпнуть разломные спиртяшки. У меня как раз пара канистр завалялась, но, боюсь, это не самый женственный напиток. Медовуху будешь?» «Решено. Ребят с базы я тоже вытащу. Пора завязывать, впахивать и развязывать жало. Победы гремят по всем фронтам, и мы заслужили отдых. Вопрос только один. Кто и что сегодня будет готовить?» Вечеринка начиналась вяло. Эта неделя действительно умудохала людей так, что все, о чем они могли мечтать, так это о том, чтобы залезть в постельку, накрыться одеялом с головой и до упора спать. Но так было лишь до первых признаков опьянения. Капля в рот, все дела. Солнце начало клониться к закату. Люди разговорились. Чип врубил музло, и зашумело все вокруг. И закачалось, а затем еще и инферняхи попрыгали в бассейн, подавая пример всем остальным. Ну а я пока что стоял на посту возле мангала, улыбался на огонь и попивал пивко. Да, за вкусности сегодня отвечал я. Так уж сложилось. И есть у меня такое чувство, наитие эдакое, что это кодекс прознал о моих намерениях и лично направил мои стопы в нужный разлом. Сегодняшний третий или четвертый разлом оказался водным. Меня выкинуло прямо посередине моря, надраться пришлось со стаей креветок-щелкунов. Да-да, тех самых, которые стреляют плазмой. Вот только если в этом мире креветки-щелкуны вырастают максимум до 3 сантиметров, то разломные ракообразные оказались размером с нормальную такую козу. Опущу подробности нашей схватки и скажу лишь, что именно они сейчас жарились на вертеле. Креветочки под пивас, ну что может быть лучше? Мне с печатью регенерации никакой понос не страшен. Как всегда, отдельная тусовочка собралась вокруг Жихарева. Он за эту неделю заметно осунулся и даже отрастил себе черные круги вокруг глаз, однако все равно оставался душой компании. Не слышу, чего он там говорит, но явно что-то веселое. Девки ржут, Винни-Витин тоже чуть по земле не катается. Хорошо так, спокойно. Было. Я замер. Чуйка охотника вдруг заворочилась, а потом и заверещала об опасности. «А я ему и говорю», — Евгеныч повысил голос до крика. «Маршрутные листы можешь поискать вон в том ведре, но учти, что они сейчас выглядят точь-в-точь, как лопух после свидания с моей жопой». Мисси тут же поинтересовалась, что такое лопух. А Винни-Витин взорвался гоготом и начал хлопать Жихарева по плечу, мол, прекрати, не то описываюсь. И в этот момент в окне соседнего дома, про который я уже и думать забыл, полыхнула вспышка и прогремел выстрел. Прямо на моих глазах Винни-Витин дернул плечом, от отдачи повалился на землю и сжал зубы. Лекарша Мария в ту же секунду кинулась к нему, а Жихарев врубил барьеры на максимальную площадь и начал озираться по сторонам. Дальше больше. С какого-то хрена вышли из строя все защитные артефакты, и со стороны улицы через забор к нам начали перелезать какие-то люди. Хотя, почему какие-то? Некоторых я уже видел. Кого-то разок, а кого-то и часто. Вон Дархан лезет, а вон там негр из храмовых. Хрусть! А это еще одна группа пришельцев пожаловала. Сволочи зашли через дом и сорвали с петель входную дверь. «Егор!» — крикнул я. «Живой! Живой!» А это самое главное. Что ж, я снял креветку с огня и стряхнул ее на заранее подготовленный поднос. До меча идти далеко, так что справлюсь при помощи шампура. Вы, ребят, совсем охренели. Вы посмели ворваться ко мне в дом и ранить моего друга. Вам в детстве мамы не говорили «не буди лихо, пока спит тихо»? Дзынь-дзынь, суки! А сейчас саморекламная пауза. Это YouTube-канал Александр Башков Фэнтези Аудиопортал, на котором я, Александр Башков, публикую произведения по мере их озвучки мной. Вы можете пройтись по каналу, посмотреть на разные плейлисты. Обязательно найдете что-нибудь интересное для себя. Мои подписчики могут спросить: «Александр, мы же и так на вашем канале. Зачем нам эта информация?» А я отвечу: Ребята, эта информация не для вас, а для тех слушателей, которые слушают данный аудиорелиз не с моего канала. Ведь я знаю, что ребята, тырящие мои озвучки отсюда, настолько ленивые рукожопы, что не только не разбивают по главам аудиофайл, но также и не чистят мои комментарии в конце каждой серии. Штырька все видит. Так что, пользуясь случаем, я хочу пригласить всех к себе в гости на канал. Ну а мы продолжаем. Мы продолжаем. Продолжаем. Продолжаем. Глава 19. Уходя, гасите всех. Даже близко не берусь рассуждать о том, как ощущают себя высшие сущности, как они осязают, наблюдают и ощущают себя. Но руку готов дать на отсечение, что внимание темное сейчас было приковано к этому миру, к этому городу и к этому дому. Ко мне, короче говоря. Так и вижу эту гадкую хмылочку. Хотела шоу. Хотела посмотреть, стану ли я осторожничать с убийством людей. Следить, как бы не проскочила случайно какая душа в океан. Бояться одичать, сойти с ума. Что ж, получай свое шоу и наслаждайся. Потому что сперва я убью всех, кто вторгся в мой дом, и только потом буду думать, что делать. Потому что сказать, что я разозлился, это ничего не сказать. То была не злость даже, а та холодная ярость, когда мозг работает четко. Все понимаешь, но на последствия плевать. Вторженцы зашли с четырех сторон сразу. С передней стороны участка, через ворота и через дом, и с задней стороны, через забор от улицы, проходившей вдоль участка и от соседей лангранженцев. Первые две группы я услышал, они зашли громко, показательно обращая на себя внимание. А вот две другие заметил скорее благодаря чуйке. Эта же чуйка, видимо, спасла и Егора, ведь нельзя же промазать со столь близкого расстояния. А вот дернуться в последний момент от того, что моя аура на долю секунды разлилась по всему участку и окрестностям, и раньше времени спустить курок — запросто. Быстрое сканирование местности астральным зрением выявило расклад сил. Тем, что пошли через ворота, и без меня борода настанет. Там их встретит прибуханный Жихарев с пацанами. И пусть каждый из пацанов вдвое, а то и втрое слабее каждого из нападающих ублюдков, щиты Евгеныча не дадут до них добраться. Это как раз тот самый случай, когда хороший танк — половина команды. Самая серьезная проблема зашла сейчас в дом. В мой роскошный, на минуточку арендованный, барнхаус. Амбал-индеец с даром угнетения разума. И с ним парочка одаренных и несколько простых бойцов. Ну-ну. Пускай попробуют ко мне в голову сунуться. Выжгу нахер, а потом заморожу и сплющу. Радует то, что в доме нет никого, кроме Чипа и Дили. Не будут же они с порога на белок бросаться, верно? Диля, спрячься куда подальше. А ты, мохнатый, лови ништяки. О-о-о, намана! С каждым разом энергия перетекала в Чипа все проще и быстрее. Рыжий за время нашего знакомства нехило так подкачался. Интересно, а что если начать подкармливать его ядрышками? Дойдет до магистра, будет полноценным членом разломной бригады. Знаешь, что делать? Обратиться к темноватой, животной, стороне своей сущности и повыпускать наружу внутреннего зверька. Именно так. Только к амбалу не лезь, он мой. Окей, хозяя. Ну тогда я попер. С тем усиленный на максимум возможностей белку сорванул навстречу пришельцам. Половина моих гостей оказалась под защитой Жихарева. Из-за них можно не волноваться. А вот девчонки, Габис и Зель, которые вообще смертны, как мухи-однодневки, Иси и инферняшки на мне. Рогатые, как назло, в бассейне. Они, конечно, в один телепортационный прыжок окажутся на суше, но толку-то? Считай, что голые, ни оружия, ни доспехов. И вот это уже опасно. Для нападающих, разумеется. «Мочи гадов!» — заорал я, привлекая внимание инферняшек к себе, и кинулся на ближайшую ко мне группу, прихватив несколько шампуров. Десяток одаренных под предводительством негра в ранге не ниже магистра как раз огибали мою зону барбекю по направлению к бассейну. Напитав шампур энергией так, что сталь едва не развалилась, я метнул его в ближайшего. Удар получился такой силы, что черепушка бойца взорвалась, как переспелый арбуз, окатив мозгами остальных. Парень даже не успел понять, в каком виде пришла к нему смерть. А я приготовил второй шампур и скользнул в тени. Инферняшки сориентировались почти мгновенно. Хлоп, и вода в бассейне пошла волнами, а пять красоток кинулись в рассыпную. Напрасно я думал, что они безоружны. Им и не нужно оружие, они сами оружие. Ведь кроме телепортации у них есть еще и магия огня. Вторую группу они тоже заметили. Хлоп, и фаербол летит во врагов оттуда, где только что никого не было. Хлоп. И там опять уже никого нет. Вот только и нападавшие не лыком шиты оказались. Самые разные техники полетели со всех сторон. Со стороны соседей щитовиком был Дархан, и он, надо сказать, неплохо прикрывал своих. А вот у самой первой группы негр стал неприятным сюрпризом. Барьерщик. Это как щитовик, только со своим даром. Он может делать, что захочет. Если сможет, конечно. Вот его надо кончать первым. Я нырнул в тени еще глубже, чтобы прорваться через его гибкий барьер. Вот только... Кажется, он что-то почувствовал. Остановился, повернулся лицом в мою сторону и широко улыбнулся. А потом я почувствовал такой резкий выпад барьером, что у меня доспех затрещал, просаживая энергию. Да уж, барьерщик может использовать барьеры для защиты и для нападения. Райнер, вот кто был непревзойденным барьерщиком. При желании побриться им мог, и замок без ключа открыть. Этому же негру до Райнера, как до Китая, раком. У него даже заострить свою пику толком не получилось. А что ты скажешь насчет тьмы, барьерщик? Вполне ожидаемо, это ему сильно не понравилось. Прикосновение тьмы к барьеру — это как облиться бензином на морозе. Дикий нестерпимый холод, вымораживающий саму душу. А еще тьма прекрасно тянет энергию. Я сделал шаг вперед, продавливая гибкий барьер. Негр стоял неподвижно, глядя в мою сторону, но ничего не видя. Его душа кричала в немом крике, и эта мука отражалась на его лице. Что ж, добавим еще немного страданий. Мои руки окутались чистой тьмой. Обычно я стараюсь так не делать, но сейчас нет времени для танцев. Да и не настолько я силен пока, чтобы сражаться с магистрами на чистой силе. Короткий взмах, и я погрузил ладони в барьер негра, разрывая его в клочья, как кокон. У противника от напряжения из носа потекла кровь. Но больше он ничего сделать не успел. Удар рукой, окутанный тьмой из теней, и вот уже в моей ладони подпрыгивает, выплевывая кровь, еще живое сердце. Удивленный взгляд, еще один удар, и негр падает на землю с шампуром, воткнутым в глаз по самую рукоятку. «Мальчики!» Иси выбралась из бассейна на бортик и одним движением сдернула с себя верх купальника. «Сиськи!» В этот момент от нее пошла такая волна мягкой силы, что даже я засмотрелся. А вот инферняшки нет. Хлоп-хлоп-хлоп, шлеп-шлеп-шлеп. Три тела из числа нападавших упали на землю с высоты 20 метров, подмяв под себя еще двоих. «Так, тут и без меня разберутся». «Ак-к-к-к!» Донеслось из дома, а следом тут же началась беспорядочная пальба. Диля показала мне, как Чип в могучем прыжке полоснул одного из одаренных заточенной ложкой по горлу, а теперь метался туда-сюда по гостиной, стараясь не угодить под пули. «Красавчик Чип, а теперь на улицу и найди стрелка, дом соседей, второй этаж». «Да, хозяин, мочи, пидорау!» А я наоборот рванул в дом. Спалюсь я сейчас или не спалюсь, вообще насрать. Сейчас речь идет о жизнях моих друзей. Черт, а и впрямь. Всех этих людей я могу назвать своими друзьями. Настоящими. Не такими, типа «Эй, друг, зажигалки не найдется», а в полном смысле этого слова. Так вот, если я потеряю кого-то из них по причине того, что боялся спалиться, то я и не охотник вовсе, и как человек дерьмо. Так что будь что будет, а разбираться будем после. Крепко сжимая шампур и не выходя из теней, я рванул в дом. Навстречу мне, стремглав, промчался Чип, да за ним, будто рой разозленных ос, полетели пули. «У, суки, хвоста-то мне попортить хотят!» Я нырнул как можно глубже, чтобы замедлить время. Одним из первых мне попался один из неодаренных ублюдков, которого, видимо, в качестве пушечного мяса на операцию взяли. Он палил из автоматов Чипа и уже расстрелял мне все остекленение террасы. Рядом перезаряжал автомат еще один такой же. Сука! Я увидел у них гранаты, что висели поверх броников, и просто не смог пройти мимо. «Дон-диги-диги-дон-дон-дон-дон-диги-дон-дон-дон», пропел я им на ухо прямо из теней, одновременно надевая им на пальцы колечки от тех же гранат. Среагировать парни не успели, грянул взрыв. Минус три. Эти двое — один одаренный, что как раз подошел сзади. «Ох-хо-хо! Видел бы меня сейчас хозяин хаты!» Мы с мистером Ухом не оговаривали такие тонкие моменты, как использование взрывчатых веществ в помещении, но, думается мне, это было запрещено по умолчанию. Так же, как и покраска стен кровью. Да и плазме настал безвременный мандец, если уж на то пошло. Про остекленение вообще молчу. Оно почему-то не было рассчитано на воздействие ударной волны. Ну... А чего они на самом деле? Первые полезли. «А я их не звал». «Ладно, это все мелочи жизни. Если проблему можно решить деньгами, то это не проблема, а всего лишь непредвиденные расходы. Сделаю ремонт, не переломлюсь, еще лучше сделаю». Одного одаренного угандошил Чип. Еще один после взрыва гранат временно пришел в профнепригодность и валялся в углу, контуженный. А вот еще двое остались стоять целехонькими. «Щитовик». Эдакий Жихарев на минималках и амбал-менталист. А молодцы так-то, грамотно подготовились. В каждой группе, видимо, по щитовику. Амбал уже начал прощупывать комнату, искал нападавшего, смекнул, что что-то здесь не так. Ну что ж, тогда явлюсь ему воплоти. «Вечер в Барнхаус, мальчики! Что-то забыли здесь?» «О!» — индиец тыкнул в меня пальцем. «Это главный подручный Жихарева! Его нужно ликвидировать обязательно!» «Простите, что? Подручный Жихарева? Так, минуточку. Покушение происходит не на меня?» «Блин, на секунду даже обидно как-то стало. А чтобы эту обиду сублимировать, я влил в шампур столько разломной энергии, сколько ни шест, ни меч вместе взятые не получали никогда. А потом вскрыл им барьер щитовика-недоучки». Наверняка парень охренел от того, что все его мастерство посыпалось против какой-то ковырялки для жарки мяса, но поделать ничего не мог. Выпустил ему кишки без права на реабилитацию. Но теперь настала пора менталиста. Все охотники-универсалы по определению, так что я тоже кое-чего могу. Так что ща мы с индейцем будем глазеть друг на друга, тужиться и мычать. У кого первого глаз лопнет, тот и проиграл. Вжух! И я почувствовал, как ментальные тиски с ужасающей силищей пытаются сжать мой мозг. Реально, без приколов. Индеец был силен, как хренов патриарх Иллитидов, то бишь очень-очень силен. И при других раскладах я бы проникся к этому человеку уважением, дело свое он знает хорошо. Качался исправно и не забывал на завтрак кушать ядрышки с молоком. Но расклады уже не поменять, увы. Шарахнул ему в ответочку и стал надавливать. И вот опять. «Уважуха тебе, краснокожий брат!» Орать индеец не стал и умирал с достоинством. Сначала упал на одно колено, засопел и зажмурился. Но затем, когда из обоих ушей у него потекли ручейки густой темной крови, а черепные пластины заскрежетали друг от друга, он даже сумел выкрикнуть что-то про великое солнце. Глянул на меня напоследок красными глазами, упал. И тихо умер. Ну а я метнул последний шампур в одного из неодаренных недобитков, пригвоздив его к стене, прямо сквозь броник, и занырнул обратно в тени. Быстро. Во двор. Чип, как там? «Давят, Петруша солнечные, давят!» Да, действительно давят. Бой пошел совсем не так, как я планировал. Дело в том, что Юрген со Стефаном не остались под барьером Жихарева, а кинулись защищать девочек, как только поняли, что те сейчас попадут под удар. Молодцы, Герои. Остальных держал Евгеныч, периодически отхлебывая пиво из кружки. Главное, чтобы мимо себя не пропустил. Сейчас быстренько уладим все вокруг бассейна, а потом к нему на помощь. Ну а вокруг бассейна тем временем творилась дичь. Стефана и Юрца отжали четверо неслабых одаренных. Немцы встали спиной к спине и, по всей видимости, уже собирались героически умирать. Вот только хрен им, не в мою смену. Схватив целую охапку шампуров, я ринулся им на выручку. Взрывы от магических техник, хлопки инферняхиных телепортаций, крики, брань, суета, автоматные выстрелы. Кажется, это первый серьезный замес на моей памяти. Ну, если не брать в расчет разломы. За три прыжка я добрался до немцев. Хрясь, хрясь. И внезапно супостаты вокруг них начали оседать под тяжестью собственного веса. У кого-то шампур торчал из головы, прямо из глазницы. У кого-то выглядывал промеж ребер. Ибо кто к нам с мечом придет, тому мы этот меч в задницу и засунем. Ну или шампур. У одного из нападавших этот самый шампур торчал из жопы, причем острой стороной наружу. Отныне и впредь его погоняла шершень, если выживет. Если честно, не знаю, как так получилось. Юрец и Степка воспряли духом, могучие по-немецки выругались и бросились спасать Габис и Зель, которые, не будь дуры, упали ничком и старались не отсвечивать. «Хозяя! Убивают!» — раздалось у меня в голове. «Снайпер, сука! Ухитрился поймать моего боевого белкуса за хвост. Держал его теперь на вытянутой руке, а другой, свободный, уже замахивался на него каким-то то ли мачете, то ли кортиком. Тут я вспомнил легенду о том, где, что Артем Чернов — физик. Ну, ладно, пусть будет физик. Вот только таких физиков вы, отродясь, не видели, ублюдки», — подумал я и подхватил с земли какой-то не то камень, не то кирпич. «Хозяин!» Чип зажмурил глаза, а потому не заметил, как напитанный силой кирпич буквально разнес башку его обидчику. Просто и незатейливо. «Физик? Физик. Все честно». Длинные светлые волосы на обломках черепа. «Мля... баба. Видимо, та Чикса. А, похер. Когда в тебя стреляют, пол уже не важен». «Поберегай сестру, хозяин! Она тебя люблячит!» — отправил мне свою последнюю мысль Чип, до сих пор не догадываясь, что за хвост его удерживает уже мертвая рука. «Сам поберегай, пушистый!» — ответил я. «Глазки открыл и в бой. Я нахрена на тебя энергию трачу?» «Чип-чип-чип-чип!» — вслух обозначил свое удивление Белкус. Численный перевес склонился в нашу пользу. Ребята поймали кураж. Нага под шумок сгоняла в дом за кастетами и теперь крутилась в огненном танце, так что нападающим стало не до нападений. Их теперь больше волновало, как бы самим не огрести. Плюс в строй вернулся Егорка Веневитин. Любовь сотворила настоящее чудо. Любовь, ну, еще, пожалуй, дар лекаря Мии Батьковны. Видно было, что парень еще не совсем оправился от ранения, его не слушалась рука, ну, а еще бы. Простреленное плечо — это вам не муравей обоссал. К счастью, в бою рука Егору была не нужна. Злой и чуточку пьяный маг земли может обойтись и без рук, и без ног. Был бы рядом камушек игорская чернозема. И вот в этот момент я чуть было не совершил ужасную ошибку. За общим махачем я как-то позабыл про Жихарева и тех дятлов, что наседали на него. Но нет, Евгеныча не продавили. Дело совсем в другом. Прикинув к носу, ребята поняли, что дело плохо, и бросились бежать. По ту сторону забора взревел мотор, и фары прорезали сумерки. «Свалить хотят!» Не сомневаясь ни на секунду в том, что мои справятся с остатками уродов, я ломанулся к машине. «На, хе-хе, ща будет мясо!» Хотел бы я понаблюдать рожи этих ублюдков в тот момент, когда в зеркале заднего вида они увидели мою бронированную крохотульку о шести колесах. Пущего эффекта я мог бы добиться только если бы начал сигналить не обычной бибикалкой, а пароходным гудком. Псих на огромной кошмарной машине с шипастым кенгурятником преследует легковушку. Избитый сюжет для фильмов ужасов. Страшно, жутко, Саспенс нагнетается, как давление в паровом котле, но... Если поставить себя на место психа, то сразу же становится весело. Я почти догнал ублюдков. Но те оказались маневренней и на повороте резко ушли направо. А я проехал мимо. Остановился, сдал назад и снова втопил за ними. В следующий раз буду повнимательней. Не знаю, смог бы я догнать разбойников напрямой. Все-таки машинка у меня тяжелая и для гонок не предназначена. Но конкретно здесь, посреди узких улочек коттеджного поселка, я не отставал. Однако не отставать было мало. Один поворот, другой, третий. Машина передо мной металась, будто слепень с тростинкой в жопе. Предугадать их следующий маневр было практически невозможно. Ребята не жильцы. Это я уже для себя решил. Если они узнают обо мне что-то такое, то уже не смогут распространить свое знание дальше. Так может, к черту осторожность? Призову на помощь какое-нибудь летающее или просто быстроногое чудище, да и натравлю на них? Пожалуй, да. Так и стоит поступить. Но тем более, что говняки взяли себя в руки, подавили панику и теперь старались выбраться из поселка на шоссе. А вот и оно, собственно говоря. Начинается за поворотом. Так что медлить больше нельзя. Я начал прикидывать и вспоминать. Чего бы такого подходящего вытащить из океана, но прямо в этот момент на пути легковушки возникло неожиданное препятствие. Фрау Гретта. Старушка совершала вечернюю велопрогулку на розовом велосипеде с миленькой корзинкой, в розовом спортивном костюме и вытянутом таком розовом шлеме. Я только моргнуть успел, собираясь уже прямо на ходу нырнуть в тени настолько глубоко, чтобы почти остановить время, но этого не понадобилось. Именно Гретта и прекратила погоню мановением своей старческой, но до сих пор элегантной руки. Она взглянула на легковушку, на меня махнула рукой, и — бум! — прямо поперек дороги выросла стена. Прямо вот стена. Прямо вот настоящая. Визг тормозов, удар, конец погони. Я остановился почти вплотную к легковушке и выскочил на улицу. «Фрау Гретта!» — тут же поприветствовал я старушку. «Какая встреча?» «Артем, привет!» — магичка слезла с велосипеда. «Это вот та самая машина, на которой приезжали те негодяи, что следили за твоим домом. Я ее сразу узнала. А тут, смотрю, ты за ней гонишься, вот и подумала, что надо бы...» Тут фрау нахмурилась и посмотрела на разбитую машину. Через лобовое стекло никто не вылетел, конечно, не та скорость, однако люди в машине явно поломались и до сих пор не могли выбраться. Еще и лужа какая-то начала натекать. Как бы не полыхнуло. «Я же все правильно сделала», — уточнила фрау Гретта. «Интересно, почему мне раньше не приходило в голову присмотреться к соседке? Только потому что бабушка?» А бабушка-то оказалась великим магистром, магом земли и егерем, кажется, второго класса. Да уж, и городу такого еще расти и расти. «Конечно», — кивнул я, — «с меня должок». «Да ну, какой должок, Артем?» — скромно улыбнулась милая бабушка. «Помогла по-соседски, вот и все». «Я вам очень признателен, фрау Гретта. О, кстати, а вы любите креветки?» Один из ублюдков, кажется, кто-то из подручных Дархана, выбил локтем окно и на всю улицу завыл от боли. «Да ну какие креветки, Артем!» Фрау Гретта, как ни в чем не бывало, поддержала нашу светскую беседу. «Вот такие!» — показал я руками. «Разломные!» «О!» — старушка переменилась в лице. «Это меняет дело. Определенно, да». «Да! Ноги! Господи, мои ноги!» «Тогда заходите в любое время. А сейчас, если вы не против...» Я кивнул в сторону машины. «Да-да, Артем, бегите». «Спасибо, еще раз». Допрос долго не продлился. Все и так лежало на поверхности. Я просто подтвердил некоторые свои догадки. Во-первых, о том, что вся операция была направлена в первую очередь против Жихарева, и уж только потом против всех остальных. Ну а во-вторых, теперь я был окончательно уверен в том, что команду ФАС отдал верховный жрец Чипахуа. Большего мне знать не требовалось, так что я смилостивился и подарил говнюкам быструю смерть. «Уходя, гасите всех, а?» «И черт! Только тут я понял, к Как же все-таки повезло, что эти черти решили подождать, когда мы соберемся все вместе. Если бы они не поленились и начали щелкать наших ребят по одному, то... Не хочу об этом думать. Главное, что в конечном итоге все закончилось хорошо. Ну, не совсем закончилось, конечно. Есть у меня на сегодня еще один пунктик. В тот момент, когда первый цепной пес жреца перешагнул порог моего дома, наступила точка невозврата. Отыграть все назад уже не получится. Все эти потешные ограбления, рассуждения и расследования остались в прошлом. Что ж, пора познакомиться лично. Объехав разбитую машину, я выехал на шоссе и покатил в сторону пирамиды. И только тут я заметил одну вещь, неприятно меня кольнувшую — души. Они все же просочились в мой океан. Правда, там их встретили сонмы чудовищ, и убитые мной сегодня бестолково толкались на берегу, ни туда и ни сюда. Проблема ли это? Да. Но я не буду думать об этом сегодня, я подумаю об этом завтра, чтобы, как говорится, два раза не вставать. Потому что сегодня я еще не закончил. Глава 20. Жрец. Добрый вечер. Стоило мне вылезти из машины, как на парковку выбежала та самая пухленькая барышня из Пончиковой, которую мы спасали от дегенератов-налетчиков. Ну да. По старой памяти я решил бросить машину именно здесь. Я вас сразу же узнала. Вы же тот самый, который этот... Да-да, здравствуйте. А я ведь вас так и не отблагодарила. В руках у нее был крафтовый пакетик с чем-то увесистым внутри и кофейный стаканчик. Все это добро она протянула мне. Вот, возьмите, пожалуйста, от чистого сердца. Спасибо большое. Я улыбнулся и принял дары. Отказываться было невежливо. Да и потом я жрать хочу. Какой же все-таки контрастный мир. Даже посереть кровавой бани наткнешься то на участливую старушку-велосипедистку, то вот на эту милую, пухлую добрятину. «Заходите как-нибудь еще, я вам скидочку сделаю». «Непременно», — сказал я, почтительно кивнув. И уже хотел было направиться к пирамиде, как взгляд мой упал на камеру, смотревшую прямо на парковку. Улыбнувшись, я повернулся обратно к девушке. «Простите, а не могли бы вы наготовить пончиков и на моих друзей тоже? Штук сотню, наверное». «О, конечно!» — та расцвела улыбка еще сильнее. «Только это займет немало времени». «Ничего, я подожду», — заверил я ее. «Вздремну пока в машине». Договорившись, я демонстративно потянулся и залез обратно в машину. Уже оттуда нырнул в тени и направился к пирамиде. Как бы мне ни хотелось пройтись по залам и уничтожить все живое, пока что так делать нельзя. Ну, то есть можно, именно этим я и собираюсь заняться, но осторожно, скажем так. В другой ситуации я бы взобрался на своей чудо-машинке по ступеням пирамиды, загнал бы ее прямо в холл и как начал бы месить супостатов направо-налево, чтоб весело и громко, и со спецэффектами. Но ситуация все-таки не другая, а это без суперпозиций. То, что по мне нанесли первый удар, и я его успешно отразил, — это одно. Решение об устранении Жихарева наверняка принималось на местах, и то ацтекское жречество, что стоит выше, вполне может быть не в курсе. А вот если я заявлюсь в пирамиду, засвечусь перед камерами, так еще и кровью на стене напишу «Тут был Чернов», это уже совсем другое. Это сагрит больше дядек, а мне пока рано. Я еще не наотдыхался. Так что лицо не палим. Но тем проще, что я же, мать его, душелов. За меня другие могут поработать. Закрыв глаза, я оказался на берегу океана и велел явиться одному моему недавнему знакомому. «Эй, лунная пчела, к ноге!» Мишка особо не обиделся на такое обращение. «Чего?» «Короче, я начал обрисовывать ситуацию. Ты фиолетовый и прикольный. Ты мне нравишься. Поэтому я даю тебе выбор». «Какой?» — заинтересовался лунный пчел. «Смотри. Чисто технически ты зверь не такого ранга, чтобы я с тобой о чем-то там договаривался. То есть я могу взять тебя за шкирку, вышвырнуть из океана и приказать выполнять все, что потребуется. И хрен ты отвертишься, будешь как зомби на поводке. И это, кстати, я сейчас тебе рассказал про первый вариант развития событий. А второй? Второй вариант, как мне кажется, будет для тебя поинтересней, сказал я. Давай мы будем с тобой дружить и дружбой дорожить. Я постараюсь вытаскивать тебя погулять время от времени, а ты за это будешь делать то, что я тебе приказываю, но по доброй воле и при памяти. Задумался Мишка. «Всегда хотел, чтобы у меня был друг». «Значит, договорились?» «Да». «Отлично», — усмехнулся я. Ничуть не сомневался, что так и будет. «У меня тут как раз веселый замес намечается». Вот с первого взгляда я испытал какую-то слабость к этому уродцу. Правда ведь прикольный. 4 уха, 6 лап. Фиолетовый, сука, так еще и бархатный. Ну как в такого не влюбиться? Да и потом. Каждый раз дергать лаву, эдак я энергии не напасусь. А чип пусть и открыл в себе ипостась кровожадного отморозка, на многое пока что не способен. Так что лунная пчела будет эдаким промежуточным вариантом. «Хочешь имя?» — спросил я. «Хочу!» — проревел Мишка. «Ты же самец, я ничего не перепутал?» «О, да!» «Хм... Как бы мне его назвать? Ох, боюсь, ядрёна мать. Пчел медведей никогда не называл. Надо как-то так извернуться, чтобы и просто, и с выдумкой, и при этом не нарушая ничьих авторских прав. Михаилом, может быть? Ну да. Миша, Мишенька, Мишаня, Михаил Лунатович Пчеломедвединский, если по паспорту. Отныне и впредь ты Мишаня». «Мишаня». Мне показалось, что медведь аж заулыбался. «Хорошо». Ну вот и порешили. По пути к пирамиде я заглянул в пакет из пончиковой. Внутри пакета из пончиковой, вот так диво, оказались пончики. 6 штук с глазурью и посыпочкой, все, как я люблю. Так что придется мне вместо разломных креветок ужинать сладким. Сквозь закрытые двери я добрался до одной из комнат охраны. Сонные амбалы-индейцы при оружии очень ответственно глазели на мониторы. Видать, после ограбления звездюлей получили абсолютно все. И пока оно не забылось, в пирамиде царит повышенный уровень тревожности. Во всяком случае, камеры они теперь понатыкали почти в каждом помещении. Комната жреца, впрочем, оставалась вне поля зрения охраны. Вход в покой — да, а вот сама комната — нет. И это прекрасно. А еще на мониторах я не заметил камеру, которая бы писала саму комнату с мониторами. Что ж... Стало быть, отсюда и начнем. Мишаня, готов? Готов. Рви все, что движется, никого не жалей, и главное, не ссы. Если помрешь, я тебя обратно верну. С тем я призвал Михаила Лунатовича в комнату охраны. «Я родился!» — взревел медведь. Правда, понял его только я, а охранники услышали незатейливое «Ур-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р И зайди, твою мать! Это что вообще такое?» Я куснул пончик, запил его кофейком и чуть понаблюдал за мясорубкой. Затем забрал у одного из охранников карту пропуск, разблокировал дверь и после этого побрел дальше. Строение пирамиды я плюс-минус выучил, так что куда идти помню. На сигнализацию против тенеходцев плевать. Ну, сработает. Ну и дальше-то что? Охране сейчас есть чем заняться. Наверняка в контрольную комнату уже спешат все, кто только может. Вверх по лестнице, вдоль коридоров, сквозь двери. Весь путь занял у меня не более 5 минут или же 3 штук в пересчете на пончике. Вот они и покои главного жреца. Пройдя через дверь, я оказался в охренительно здоровенной прихожей и вынырнул из теней. Тут дверь в комнату приоткрылась, и на меня вытаращился верховный жрец. «Ты!» Чипахуа неподдельно удивился. «Что ж, проходи, раз пришел». «Ну да, понимаю. Если уж он и рассматривал вариант ответного удара, то ожидал увидеть на моем месте Евгения Евгеньевича». Жрец исчез, оставив приоткрытой дверь, а я ломанулся вслед за ним и... Малость подохренел. Я-то ожидал увидеть богатую комнату, кровать с балдахином, обои с позолоченными вензелями и джакузи. Или, может, гостиную для приема важных гостей. А попал в еще один алтарный зал. Вот только совсем другой, нежели тот, в который пускали прихожан и посетителей. Этот темный и мрачный. Все его стены были расписаны ацтекскими орнаментами, да притом затейливыми и сюжетными. Кругом сплошь жертвоприношения, суровые звероподобные боги и расчлененка. По центру зала стоял алтарь, от которого во все стороны расходились кровостоки. Расходились, а затем соединялись с одним длинным желобом, который описывал круг непосредственно вокруг алтаря. Все здесь насквозь провоняло кровью и тленом. Это если брать материальный план. А вот если копнуть глубже, в энергетику, то от зала буквально таращило безумием и, внезапно, силой. И очень непростой силой, в чем-то родственной моей собственной. Хо-хо-хо! Чипахуа непрост. Совсем непрост. Тогда, во время ограбления, я был так занят рассматриванием инфернях, что как-то совсем позабыл взглянуть астральным зрением на жреца. А потом еще этот ошейник, который подавил его магию. Короче говоря, здесь, в Арапаха, я еще не встречал столь сильных одаренных. До сих пор мой рейтинг возглавлял Евгений Евгеньевич. Теперь вот фрау Грета выбилась в лидеры. Но до жреца им обоим было очень далеко. Нет, душеловом Чипахуа не был. Но он оказался высшим магом, вплотную подойдя к следующей ступеньке, магу вне категории. Да к тому же владел стихией огня. Не то чтобы я был против какой-то конкретной стихии, просто именно это довольно неприятное, когда речь идет о допросе с пристрастием. А боюсь, мне в таком придется поучаствовать, потому что убить жреца я смогу, мне на это сил хватит. А вот пленить его, удерживать и заставить говорить, я еще не в той кондиции. Впрочем, маг Земли тоже может доставить неприятности пленнику. Одни только камни в почках чего стоят, а зубы. Да и кости, если подумать, наполовину камень. Жрец меня не разочаровал. Стоило мне переступить порог алтарной комнаты, как дверь за моей спиной захлопнулась, а руки и ноги обвили огненные жгуты. Причем они не только лишали подвижности, но еще и гасили магию. Частично, но пусть жрец думает, что полностью меня контролирует. Я говорил, что огненная магия — вещь неприятная. Вот и сейчас в воздухе ощутимо пахнуло паленой кожей. Моей, между прочим. Боль я приглушил, но даже так огненные путы заставили меня поморщиться. «Итак, Артем Чернов, юноша, который выстоял против могучего черного ягуара». Жрец зловеще улыбнулся и подошел ко мне. «Пришел исправить недоразумение и принести себя в жертву Богу Солнцу». Мановение руки и огненные жгуты потащили меня волоком через весь зал и уложили на алтарь, растянув в форме буквы «Х». «Что ж, хотя бы стоять не придется. Камень твердый, фонит огромной силой, но лежать вполне комфортно». «Эй, я подданный Российской империи!» — возмутился я. «Вы не имеете права. Я буду жаловаться на телевидение и в спортлото». «Шутить изволишь?» — нахмурился жрец, и огненные кандалы сжали руки и ноги сильнее. «Я вижу, ты непростой разведчик, а кто-то важный в команде Жихарева. Расскажешь мне все добровольно, и я, возможно, даже отпущу тебя. Или можешь доставить мне удовольствие и сперва посопротивляться». «Простите, простите!» Я старательно изобразил на лице, как мне больно, хотя на самом деле печать регенерации неплохо справлялась, мгновенно восстанавливая обожженную кожу. «Я все скажу!» Жрец подошел поближе и встал так, чтобы мне было его видно. «Для чего Жихареву понадобилось инсценировать ограбление храма?» «Да вы что такое говорите?» Очень натурально возмутился я. «Евгений Евгеньевич не такой». «На какой?» Сразу заинтересовался Чипахуа. «Он честный и порядочный, и никогда не стал бы заниматься подобными вещами». «Разве?» — усмехнулся жрец. «Он несколько лет подряд был правой рукой Лангранжа, Думаешь, после такого я поверю в его порядочность?» «Так ведь месье Жан-Жак его ни до чего не допускал», — горячо возразил я. «Какое там управление базой? Евгеныч все свободное время рыбалке посвящал. Знаете, какую мы с ним рыбу ловили?» «Ага, сдружились на почве общих интересов. Так и запишем. Значит, ему нужен был сильный подручный, которому он смог бы доверить помощь смещению Лангранжа. Он же вовлек тебя в преступную деятельность, мальчик, но ты его еще и выгораживаешь». Я аж заслушался. Во как вывернул. Коварный Жихарев и бедный несчастный я. Прямо-таки элегантно. Мне теперь остается только сказать «да-да, это все он». «Но ты не обязан, Артем. Расскажи все, как есть, облегчи душу. Жихарев, напав на храм, все равно подписал себе смертный приговор. Но пока что об этом знаю только я. Не от меня зависит, как представить твое участие в отчете по инциденту». «Вот, отлично. Уже пошли ценные сведения. Кажется, если продолжать в том же духе, я могу узнать многое». «А как же те, кто напал на мой дом?» — удивился я. «Амбал, негр, блондинка — это люди Лангранжа». «Кстати, что с ними? И как тебе удалось оттуда выбраться?» «Они все мертвы», — равнодушно пожал я плечами. «Вот как!» — жрец пожевал губами. «Что ж, я всегда отбирал лучших. И кто же их убил?» «Я и убил», — также спокойно ответил я. «Они вторглись в мой дом, так что я был в своем праве». «Значит, на сегодняшний день лучший ты!» Чепахуа склонил голову на бок. «И если перестанешь строить из себя дурака, то мы, возможно, договоримся». «И что я должен делать?» «Для начала рассказать мне все про Жихарева, конечно». Терпеливо, как младенцу, объяснил жрец. «Да при чем здесь Жихарев?» — хмыкнул я. «Он вообще не в курсе. Это мне Лангранж не понравился. Слишком хитрожопый, хотел меня в команду завербовать. Да только мне с того какая выгода? Чтобы я жизнью рисковал, а он весь хабар себе забирал». «Серьезно?» — жрец расхохотался в голос, запрокинув голову. «Все это только потому, что Лангранж хотел на тебе нажиться, и все?» «А разве это недостаточная причина?» — искренне удивился я. «Он обещал заблокировать мне все возможности, если я не пойду в его отряд. Он сам не оставил мне выбора, кроме как избавиться от него. Но он все-таки начальник базы был, так что пришлось проявить выдумку». «Слушай, Артем!» Жрец похлопал меня по плечу, и даже огненные путы перестали жечься, хоть и не ослабли. «Ты мне определенно нравишься. Знаешь, хрен на него на Лангранже. Мерзкий и скользкий тип. Думал только о наживе. И раз ты говоришь, Жихарев ни при чем, так и быть. Пусть будет новым начальником базы. Через пару дней приедет проверяющий, я замолвлю словечко, и все растраты повесят на Лангранжа. Забудем этот инцидент и начнем с чистого листа. А ты займешь место убитых тобой моих людей. Но сперва ответь на один вопрос». «Какой?» Я внутренне подобрался. Кажется, мы подошли к сути разговора. И когда он закончится, меня попробуют убить. Потому что мы, конечно же, не договоримся. «Где демоницы?» От доброжелательности Чепахуа не осталось и следа. «Какие демоницы?» Я округлил глаза. «Вот как значит. Демоницы. Они считают их демонами. Ну, некоторая доля правды в этом, конечно, есть. Капелька, основательно разбавленная за сотни поколений, если быть точнее». Жрец вздохнул и щелкнул пальцами. Жгуты вспыхнули ярче, заставив меня скривиться от боли, но боль — это привычно, так что ничего страшного. «Не ври мне! Это ведь ты помог им сбежать!» «Боль терпима. Главное — не выдавать своих эмоций». Я сделал глубокий вдох и выдох. «Или ты думаешь, я поверю, — продолжил Чепахуа, — что они сами сумели снять ошейники и найти выход?» «А, вы про тех девушек, которые были в таких забавных ошейниках. У них еще такие потешные рожки были. Я еще подумал, зачем такое украшение нужно? Вроде не Хэллоуин, чтобы эти ободки с рожками носить. Жрец вылупился на меня, не находя слов. «Ты дебил?» — только и спросил он. «Какие ободки? Какой Хэллоуин? Это были богопротивные демоницы из другого мира, которые вы, европейцы, называете адом. Ты помог сбежать исчадьям ада!» Жрец в гневе махнул рукой, и огонь вспыхнул так, что я едва сдержал крик. «Интересная у вас тут боль, дедушка?» Я усмехнулся, несмотря на пекущий жар. «А есть покрепче?» Жрец на мгновение опешил, а потом его лицо исказилось от ярости. «Да как ты смеешь, ничтожество!» Он еще раз взмахнул рукой, и пламя полыхнуло с новой силой. Я не стал сдерживать крик. Во-первых, больно всерьез. Я чувствовал, как горит кожа на руках и лодыжках. Во-вторых, пусть поверит в полную свою власть надо мной. «Просто скажи, где они сейчас?» — немного успокоился Чипахуа. «Ты ходил с ними в разломы. Зачем? И где ты встретил пятую? Это она подговорила тебя напасть на храм?» «Вот мы и дошли до сути. Значит, мне тогда не показалось. Солнечный зайчик — это была не машина. Это была мощная оптика, с которой нас палили с приличного расстояния. Интересно, фотографии, видео есть?» «Если вы все знали и считаете, что эти девушки — демоны, то почему вы не арестовали меня официально?» — спросил я. «Или что, за такой провал вас самого на алтарь бы отправили?» Жрец скривился, как от зубной боли. «Вот, вот, оказывается, в чем дело». «Я слишком много позволял Лангранжу, пока он исправно поставлял демонов из разломов», — нехотя признал он. «После того, как они потеряли... неважно». «Ах, вот оно что!» «Артефакт, который открывает проход в мир рогатых?» — закинул я удочку. «Что ты знаешь об этом?» Огненные путы вспыхнули так, что уже никакая печать регенерации не способна была заглушить эту боль. «Ничего! Клянусь! Ничего!» Я старательно изобразил, как нестерпимо мне больно. «Эти идиоты болтали о каком-то артефакте, что им за него голову оторвут. Я просто предположил». «Это божественный артефакт, изготовленный самим Богом Солнцем», — вздохнул жрец. «Он, конечно, не единственный. Есть еще, но ты прав. Голову за него мне, может, и не оторвут, но приятного мало. Может быть, ты знаешь, где он?» Боль резко пропала. Путы остыли чуть ли не до комнатной температуры. Впрочем, менее крепкими не стали. «Только то, что его оставили в разломе, который потом закрылся. Лангранж, видимо, набирал идиотов под стать себе. Но зачем вам демоны? Вы их убиваете?» «Интересно, ответит или нет?» «Конечно!» — легко пожал плечами жрец, думая о чем-то своем. «Это же демоны. Приносим их в жертву Богу Солнцу. Для него нет слаще жертвы, чем побежденный враг». «Я думал, ему нужна кровь людей. А почему эти сбежавшие не пошли в жертву?» Жрец снисходительно усмехнулся. «Они просто еще не дошли. Теперь-то ты осознаешь тяжесть своего проступка?» Снова нахмурился он. «Помог сбежать демоницам, определенным в жертву Богу Солнцу». «Да какие из них демоны?» — хмыкнул я. «Видели бы вы настоящих. Давайте называть вещи своими именами. Вы просто держите в рабстве разумных из нового мира, что, кстати, запрещено международными соглашениями, да и вашим же собственным законам противоречит. Что скажет на это ваше правительство, император? Они ведь наверняка будут недовольны. А мировое сообщество?» Лицо жреца выражало целый спектр противоречивых эмоций. Пожалуй, он от моего выпада просто офигел. «Да что ты можешь знать о наших традициях?» — воскликнул он. — «А, впрочем, оно и понятно, ты же иностранец. Это вы там цацкаетесь с иномирцами, говорят, даже браки заключаете. Мерзость какая, тьфу! Мы здесь поступаем с ними проще. Поймали и на алтарь». «Или отодрали и на алтарь, да?» — подмигнул я. человеческая плоть слаба, а показать врагу рода человеческого его место можно разными способами». Жрец гадко ухмыльнулся. И в тот же момент у меня в кармане зазвонил телефон. Надо же, ни раньше, ни позже. Чипахуа достал телефон, глянул, кто звонит, и грозно посмотрел на меня. «Мы еще не закончили. Ответь на звонок, но ни слова о нашем разговоре». Я кивнул, и он, приняв вызов, сунул мне трубку к уху, и я зажал ее плечом. «Чернов, ты где?» — послышался злой и усталый голос Жихарева. «В отстатском храме», — ответил я честно. «Что ты там делаешь?» На этот раз в голосе больше растерянности. «Ну, что можно делать в храме, Евгеныч?» «Лежу, мля, на алтаре, привязанный». Жрец закатил глаза, но ничего не сказал. «А-а-а», — ответил Жихарев. «Все шутки свои шутишь. Не хочешь объяснить, что это вообще сейчас было?» «Ну, как бы тебе сказать?» Я глянул на недовольного жреца. «Это было покушение. Я тебе попозже расскажу, что и как. Слушай, я тут немного занят, но у меня к тебе просьба будет». «Какая?» — вздохнул Евгеныч. «Я, конечно, все понимаю, шок и все дела, да и вечеринка свернула куда-то не туда. Люди вместо креветок получили махач. Но все-таки, не могли бы вы с ребятами хоть немножечко убрать в доме? Мне же еще спать где-то надо, а там трупы. Не то чтобы я был очень суеверен, но...» «А ты чем таким занят-то?» — хмыкнул Жихарев. «Так-то твой дом?» «Вообще-то допрос провожу». Я посмотрел на жреца, и тот расплылся в улыбке, предвещавшей мне долгую и мучительную смерть. «А что?» «Да вроде сирену полицейскую слышно, так что ты бы поторопился». Евгеныч на мои слова о допросе, напротив, не обратил внимания. «Полиция?» — я скривился. «Знаешь, в принципе, я закончил. Не вешай пока трубочку». Я встретился взглядом со жрецом. Кажется, он понял мои намерения, потому что сформировал в ладони ослепительно белый фаербол. Да и жгуты воспылали ярче солнца, отразившись болью. Но я на нее особого внимания уже не обратил. Хорошо понимая, с какой мощью в лице великого мага мне сейчас предстоит столкнуться, я вздохнул и полез в заначку. Души убитых мной сегодня людей, они так и толпились на берегу океана. И, недолго думая, я отправил их в очистительный огонь. Можно было бы, конечно, развоплотить, сжечь полностью, дотла. Но я не настолько изверг. Пусть мне достанется меньше энергии, но души уйдут на перерождение. Правда, чистыми, очищенными от любого жизненного опыта. Ничего, начать все сначала — не то же самое, что полностью исчезнуть. Да и с моим текущим состоянием энергетических каналов мне этого количества энергии хватит выше крыши. Потом еще расплачиваться придется. Сожгу себя нахрен. Я скинул огненные жгуты и поднялся с алтаря. Жрец, что-то почувствовавший, отступил на пару шагов назад, широко распахнув глаза. «Как?» — только и смог воскликнуть он. «Жопой кряк!» — ответил я ему и по максимуму напитал доспех. И вовремя. Жрец, придя в себя, швырнул в меня фаерболом, а потом и вовсе разразился целой серией мощнейших атак. Волна пламени, копье, испепеляющий огонь, даже попытался заключить меня в клетку из огненных прутьев. От жара в алтарном зале стало нечем дышать. Даже, кажется, камень в некоторых местах начал светиться. Но мне было пофигу. Доспех напитался так, что светился видимым светом, принимал на себя все атаки и даже не думал просаживаться. А потом я выпустил щупальца тьмы. Они, правда, плохо дружили с огнем, поэтому я пропустил их через тени. И вот, когда тьма вырвалась из пола и коснулась жреца, он пронзительно завизжал, выхватил из складок своего одеяния кинжал и ринулся с ним на меня в самоубийственную атаку. Почему самоубийственную? Потому что в последний момент я нырнул в тени, оставив вместо себя только облако клубящейся тьмы. Жрец пролетел прямо сквозь меня, получил ожог от тьмы, запнулся и полетел головой вперед на алтарь. Ну вот, он голову себе разбил. Не сильно, к сожалению. «Ты сам демон!» С трудом поднявшись, он выставил перед собой кинжал, а сам оперся об алтарь. «Это все объясняет!» «Ты бредишь, мужик!» — покачал я головой. «Не подходи ко мне!» — заорал он. «Ты не заберешь мою душу!» «Хм, может, он знает что-то про душеловов?» «Нафиг мне твоя душа!» — пожал я плечами. «Я просто убью тебя!» «Никан, матлайло хуа! и Кухакпан!» — забормотал жрец негромко. «И правда, бредит, что ли?» Морщась от боли в разрываемых энергоканалах, я залил всю свободную энергию в руку и приготовился нанести один, но гарантированный удар. И тут жрец меня удивил. Одним молниеносным прыжком он вскочил на алтарь. «Ипан Танатиу!» — выкрикнул он в голос, видимо, конец фразы, и полоснул себя ножом по горлу. Кинжал вспыхнул белым светом, и я почувствовал такой знакомый запах энергии души. Так это... Млядь! Как будто распоротого горла жрецу показалось мало, он приставил кинжал острием к сердцу и упал на алтарь головой в какую-то выемку. Я остановился в паре метров от алтаря. Собранная энергия жгла руку, но я терпел как мог. Кровь жреца потекла по кровотоку, растеклась на несколько ручейков, которые, ускоряясь, побежали вокруг алтаря, образуя замысловатый узор. Проследив линии небольших углублений в полу, я понял, что сейчас произойдет. Это печать. И она будет начертана кровью, кровью жертвы. И в тот момент, когда печать будет завершена, произойдет... Нет, не призыв. Но я примерно понимаю, что это за печать. Более всего, она похожа на контракт, на душу. А значит, этот идиот, не знаю даже, какими словами передать эту крайнюю степень кретинизма, этот кандидат на самое ироничное самоубийство. Темная, ты видишь это? Тебе тоже смешно, да? Сейчас я, кажется, готов тебя понять. Мне самому хочется ржать в голосину. Жрец, который так боялся, что, как он думал, демон Артем Чернов поглотит его душу, только что добровольно скормил ее кому-то. Не просто отдал, продал, подарил. Нет, он ее сжег, развоплотил, превратил в поток энергии. И вот эта печать нужна только для того, чтобы передать энергию адресату. Руку все еще жгло. И я, что есть мочи, ударил кулаком по алтарю. Крак! С сухим треском камня алтарь раскололся надвое. Трещина прошла и по полу, нарушая строение печати. Эта посылка уже никуда не уйдет. Ну, не пропадать же добру. Прикрыв глаза, я впитал всю эту энергию. Эти души поглощать нельзя. А энергия души — самое чистое, что есть во Вселенной. Амброзия, нектар богов. Куда там до нее разломной энергии? Только вот мои многострадальные каналы не рассчитал. Я согнулся от боли. Печать регенерации, родная, вывози. Следующую энергетическую печать поставлю, клянусь. «Хм, Чернов!» — услышал я голос Жихарева. «Ты там жив?» Только теперь я вспомнил про телефон в левой руке. «Да, еду. Если будут спрашивать, меня там не было. Я за пончиками поехал. Скоро буду». И это конец не только серии, но и второго тома «Темного охотника».